Когда Оливер посмотрел на женщину, которая раньше была его женой, то понял, как сильно она любила паренька, погибшего в Сан-Ремо. «Я сочувствую Сарри, сочувствую. Видеть ее такой надломленной было все равно, что самому потерять что-то родное. Может, я могу чем-то помочь?» Сара покачала головой. Пока они медленно шли к месту получения багажа, Мелисса рассказывала о похоронах. Жан-Пьер был единственным ребенком. Для его родителей это была трагедия. Оливер пытался их утешить. Потом поверх головы Сэма взглянул на Сару. «Может, хочешь пожить в Перчесе? Мы можем жить в городе и приехали бы только на праздник труда». Сноска. Праздник труда отмечается в Соединенных Штатах Америки в первый понедельник сентября. Примечание переводчика. Конец сноски. Но Сара только покачала головой и улыбнулась. Казалось, она стала спокойнее и мудрее, но не постарела. «В понедельник у меня начинаются лекции, мне надо возвращаться. Дел очень много». Сара не сказала Оливеру, что в это лето, наконец, начала писать роман. «Но все равно спасибо. Ребята, может, прилетят ко мне через пару недель? Не беспокойся за меня». Однако она боялась возвращения в кембриджскую квартиру, где оставалось много вещей Жан-Пьера. Ей вдруг стали понятнее переживания Оливера после ее отъезда. В этом было что-то от смерти. Она любила Жан-Пьера как сына, как друга, как любовника, как отца, и готова была дать ему все, в чем в последние годы отказывала Оливеру, потому что Жан-Пьер от нее ничего не требовал. Он преподал ей уроки щедрости, любви и смерти. Сара полетела прямо в Бостон, а Оливер с детьми поехал на такси в город. Они вели себя тихо, были подавленные и расстроенные. Олли спросил Сэма, не болит ли рука, и пообещал отвезти его к врачу-американцу. Визит уже был назначен на вторую половину дня. Когда они пришли к ортопеду, тот посмотрел руку и сказал, что в Сан-Ремо ее сложили правильно. Мел за минувший месяц подросла, загорела и похорошела, несмотря на жуткие переживания. Оливер был рад, что дети вернулись. Он понял, что очень по ним тосковал, даже не отдавая себе в этом отчета. Месяц с Меган вспоминался ему теперь как чистое безумство. На следующий день они должны были отправиться в Перчес на уикенд, и Олли предложил Меган, чтобы та приехала туда в воскресенье познакомиться с детьми. Агги возвращалась в понедельник, до той поры им предстояло заботиться о себе самим. Оливер, когда они добрались домой, приготовил яичницу и поджарил тосты. Мало-помалу дети рассказали ему, как прошло их путешествие. До несчастного случая все было великолепно. Слушая их, Олли опять осознал, как отдалилась от его жизни Сара. Он больше не был уверен, любит ли ее. Поев, дети сразу отправились спать. Сэм клевал носом уже за кухонным столом. Сказывалась разница во времени. К тому же оба просто устали. Оливер подоткнул Сэму одеяло, уложил сломанную руку на подушку, как рекомендовал врач, и пошел проверить Мелиссу. Та стояла посреди своей спальни с выражением крайнего изумления на лице и держала в руке какой-то загадочный предмет. Что это? Это была блузка с запутавшимся в ней лифчиком. Лицо у Оливера вытянулось, он почувствовал запах духов Меган и теперь вспомнил, как догнал ее в спальне Мел, буквально сорвал с нее одежду, а потом они с хохотом помчались в его спальню, и кончилось все любовными утехами в ванне. «Не знаю». Олли и вправду не знал, что ей сказать. Не будет же он объяснять своей 16-летней дочери, что тут творилось на протяжении последнего месяца.